Лейбл готовится к поездке в местную Японию, а потом планируется посетить Австралию и Филиппины этого мира. К сожалению, тут нет таких стран, как Малайзия и Индонезия. Все-таки, новые дали, несмотря на размеры, больше, чем у Земли, имеют совсем другие очертания материков, да и островов тут меньше. Самих континентов только два, Евразия, которая раз в 5 или 6 больше земной, и Америка, на противоположной части планеты. США здесь занимают половину американского континента, и граничит с Бразилией, в которую, на правах автономии, входит Аргентина, Чили, Венесуэла, Колумбия и Мексика. Культура пока слабо развита на просторах этой планеты. Много огромных неисследованных территорий. Флора и фауна изучена только на 10-12%, так что, могут быть разные неожиданности на биологическом фронте. Ну, это я так, к слову. Да, я продал свой бизнес. Разведение раков дало мне довольно большой доход, чем и заинтересовались местные бизнесмены. Ученые провели исследование, которое показало, что земные раки, в отсутствие естественных врагов, тут увеличили свои размеры, и вместо 15-20 см, вырастают до 30-40, но есть отдельные особи, которые достигают длины в 0,5 метра. Количество деликатесного мяса в клешнях у них выросло с 10-15 грамм до 40. Местные бактерии червяк-паразит оказались не способны справиться с ракообразными земли. Панцири раков теперь тоже идут на разные поделки, так как стали намного больше и крепче. Ко мне недавно пришла делегация владельцев ресторанов и кафе с предложением продать бизнес. Ну, Кучерявый меня поселил здесь ненавечно, поэтому, обременять себя лишними заботами я не буду. Вот и решил пойти навстречу местным рестораторам. Поставил им только одно условие: Дживон, как самый компетентный работник на планете в сфере разведения ракообразных, будет генеральным директором компании «Раки» минимум лет 10. Она будет отчитываться группе акционеров, являющихся владельцами этого бизнеса. Мне оставили 10% акций компании, Дживон получила 5% ценных бумаг. Она предложила мне продать ей дом. Я уже привыкла к нему, неохота менять место жительства, да и бассейны основного производства находятся тут же. Ну, ладно, все равно, я слишком мало бываю в этом доме, в основном нахожусь в Лейбле. Бери его за полцены, решил я. Я несколько раз уже был в лагерях, но меня на задания не посылали. Поставили тренировать рекрутов. Обосновали это так: как дам, ты ведь став в музыкальном агентстве, да, а что, значит, у тебя есть опыт общения с молодежью. К тому же, ты имеешь чин Санкса. Поэтому, ты будешь у нас инструктором по обучению рекрутов военным навыкам. Я подумал и согласился. На сегодня вроде все сделал, что намечалось. Монстров, Теара и парней заставил заниматься танцами и пением. Они не хотели, пищали, что очень устали после турне. Ничего, не развалится. Потом с Санхёном ездили в больницу. Айдол, сломавший себе руку, уже пошел на поправку. Вернулись из госпиталя, и шеф устроил совещание. Теперь готовим еще одну демонстрацию клипов наших групп по местному телевидению. Сейчас интернет заработал стабильно, подвесили еще 3 аэростата с ретрансляторами и другой аппаратурой. Поэтому, директор приказал всем стаффам мониторить чат, выискивая, что хорошего и плохого пишут о нас потребители интернета. Ладно, лягу, посплю, а то завтра рано вставать. Снится мне, что я стою перед Кучерявым, а он сидит на таком резном троне, что даже зависть берет. В общем, ты скоро покинешь новые дали. Гуанинь просит вернуть тело Юнми, она вылечила этого Юркина, но память ему вернет постепенно, как его сбросит обратно на параллельную землю, скинет его около монастыря. Но ведь 4 года прошло, это здесь, а там, на параллельной земле только месяц со времени пропажи Агдан минул, ухмыляется Кучерявый. Понятно, в каждой вселенной время свое, но у меня возникает вопрос, а как же я? Без тела я никому не нужен, даже сам себе. Ну, сунем мы тебя в то тело, которое я найду, это не проблема. Хотя, Гуня говорила, что она еще не готова к обмену, поэтому, может, и так и полетишь к новой судьбе, в теле Юнми. Вы же бог, ну и что, даже люди же экспериментируют с клонами. О, точно, это идея, но нужно поговорить с Гуней. Алло, Инь, чем занята? Да вот, не знаю, опять этот Юркин мозги полощет. Ну, это твои проблемы. Я вот чего звоню, ты не можешь сделать клон тела Юнми? Что, клоны больше 20 лет не живут? Зачем это мне? Мой протеже не хочет расставаться с телом Юнми, а он мне нужен для другого проекта. Ага, значит, еще можно и поэксплуатировать твою Юнми. Хорошо, пока. После этого Кучерявый поворачивается ко мне и заявляет: ты должен выполнить одно мое задание, но у меня нет для тебя мужского тела младше 60 лет. Я думаю, что ты не хочешь стать стариком. А разве в будущем продолжительность жизни не увеличится? Увеличится, но только для разумных моей вселенной, а ты другой, поэтому я и не могу пихнуть тебя в тело мужчины. А вот женские тела землян тут живут лет по 200. Насчет клонов ты тоже слышал. Так что, будешь в теле Юнми. Хорошо, а какое задание? Узнаешь, если согласишься. Ты хочешь побывать в будущем? В каком смысле? В прямом. Отправлю я тебя в космическую цивилизацию. И что я там буду делать? Петь им песни? Нет, этого от тебя мне больше не нужно. Если захочешь сам, можешь петь и танцевать. Те умения, что у тебя были на новых далях, я тебе сохраню. Еще и прямой канал со мной у тебя будет. Это как? Очень просто. Подумаешь, и я уже на связи. Значит так, как туда попадешь, внимательно слушай, что тебе скажут. Тебе все разъяснят, разложат по полочкам. Скажут, покажут, напоят, накормят и пинком под зад пошлют выполнять определенную работу. Надо сказать, не пыльную. Ну, а как в нужное место попадешь, так и я тебе скажу, зачем тебя туда послал. Только вот одна проблема. Какое тело у тебя будет, нам уже ясно. Но ты должен стать сильнее физически, язык тут другой. Ну, я об этом еще подумаю, а пока, спи. Стоп, а как я исчезну с планеты? Об этом не беспокойся. Можешь жить пока спокойно, спи, давай, спи. А это скоро будет, или ждать придется? Ну что ты пристал, завтра же и будет. Давай, спи уже. Проснулся я весь в поту. Лежу и думаю, в чьем теле я окажусь через некоторое время. Хотя, нет, тело останется это, в котором сейчас я живу. Да и вообще, куда хочет забросить меня Кучерявый? В какую-нибудь Еве? Или что-то получше нашел? Хорошо, что Гуранинь согласилась немного задержать отправку Юркина обратно. Тело Юнми, пусть девичье, но молодое и сильное. Свыкся я с ним за это время. Лелеял его и холил. Ублажал всякими вкусностями и даже украшал кое-какими золотыми фитюльками. Ладно, Кучерявый меня слушать не будет, все равно сделает по-своему. Кстати, я его узнал. Ага, вспомнил, на кого он похож, на греческого Зевса. Так он говорил, что уже сегодня сделаем ноги с этой планеты. Значит, надо избавиться от материальных ценностей. Думаю, они мне в том месте, куда я попаду, будут не нужны. Посмотрим, сколько у меня денег. Ага, 200 тысяч. И что мне с ними делать? Проесть, пока есть время, за день не успею. Хотя, можно и по-другому. Самчон, тебе деньги не нужны, а что, ты их не знаешь, на что истратить? Знаю, я тебе их подарю. Прямо сейчас, подъезжай к банку. Через 2 часа все было сделано. Так, от денег избавился. Ага, машина и оружие. Кому бы их сбагрить? Дживон, у тебя ведь нет пока машины? Нет, как дам? Давай, я тебе подарю свою, вместе со всем оружием и шмотками. А что такое, ты уезжаешь? Нет, но у меня такое чувство, что я должна избавиться от Лендровера и всего, что у меня есть. Ну, не знаю. Давай, приезжай ко мне в агентство, пока я добрая. Да, вместе поедем к юристу. А зачем? Я на тебя переоформлю свои акции. Хорошо, так, это тоже сделал. Теперь у меня ничего нет. Как попал сюда без ничего, так отсюда и смоюсь, с помощью Кучерявого. Сегодня выходной, все разъехались по домам. Пойду я в парк, он тут, рядом с Лейблом. О, вот и скамейка, а тут красиво, и людей много ходит. Что-то голова тяжелой стала, глаза слипаются. Ой, что это, летит что-то и прямо на меня. Срочное сообщение местного телеканала. Сегодня, в 1:00, прямо в парк около музыкального агентства SH Entertainment опустился зверь, напоминающий дракона из сказок. Он, по словам очевидцев, схватил передними лапами небезызвестную Пак Как Дам, Стаффа, композитора и поэта, а потом, несмотря на открытую по нему стрельбу из пистолетов и автоматов, взлетел и исчез в неизвестном направлении. Что стало с девушкой, мы не знаем. Раньше таких зверей на планете не видали. Что задумал Кучерявый? Ну и затейник, этот Зевс, прислал за мной металлического дракона. Как я помню, в греческих мифах нет ни слова о драконах, но, как видно, с кем поведешься, от того и наберешься. Увидал у Гуранинь это хвостатое и крылатое чудо, и решил себе тоже сотворить, для выполнения, так сказать, особо деликатных миссий. Ладно, я пока в теле Юнми, сижу в какой-то комнате, на диванчике, кофе пью, пирожным заедаю. Кучерявого не видно, ну черт с ним, мне и так хорошо. Жаль, что пришлось все так срочно бросать, но, ничего не поделаешь, с богами не спорит. Так, сейчас поговорим, наконец заявился местный бог. Значит, я тебя подброшу к станции местных людишек, им нужен человек, у которого в теле нет никаких кибернетических устройств. Ага, значит нейросети и же с ними проехали мимо меня, жаль, хотя, можно поинтересоваться, а рыб там можно разводить, и рыб, и раков, да хоть китов, и ловить можно, и разводить, все я тебе не скажу, но учти, что тебя зашлют на планету, где специфическое общество, там что, эти заднепроходные орудуют, нет, увидишь сам, ладно, сейчас я кое-что сделаю, и ты начнешь понимать языки, которые тебе понадобятся, а имя мне менять не надо, нет, там, куда я тебя направлю, имена короткие, типа Юл, Хаф и другие, твои узкие глаза им тоже не в новинку, итак, раз, два, три, отправляемся, вспышка, теряю сознание, ЧСТ мягкий знак, в ТРА я, у черта на куличках, очнулся от того, что все вокруг тряслось, попробовал шевельнуться, но не тут-то было. Ноги и руки были привязаны к телу какой-то веревкой или шнуром. Даже головой я не мог двигать. Насколько смог, скосил глаза, чтобы посмотреть, где я нахожусь. Ага, я в чем-то, похожем на цилиндр с прозрачными стенками. Справа от меня стена из металла, причем, полукруглая. Слева, кресло, в котором лежит человек в тонкой, плотно облегающей тело одежде. Голова у него лысая, и закинута назад, а между глаз у него темное отверстие. Ясно. Труп. Больше ничего не вижу, но, судя по тряске, мы на чем-то летим, скорее всего, это какой-то транспорт с реактивным двигателем, отчетливо слышу шипение, этот кучерявый, что издевается надо мной, то в голое тело засунул на новых далях, а теперь, вообще, связал. В это время сзади раздались хлопки, а потом послышалось что-то вроде чиха, и наступила тишина. Сколько прошло времени, я не понял, ведь я то засыпал, то просыпался, поэтому и ничего не помню. Внезапно, что-то грохнуло со стороны, где сидел труп. Я скосил глаза. Очевидно, рядом с креслом дохляка была или дверь, или люк. Потому что там я заметил какое-то движение, а потом в поле моего зрения появилась человеческая фигура в скафандре. Она осмотрела труп, подергала его за конечности, и убедившись, что это мертвец, шагнула ко мне. Потом что-то нажала под цилиндром. И он разошелся на две половинки. Руки, ноги и голова у меня полностью освободились от захватов, выполненных в виде веревки. Попытался встать, но безуспешно. Человек в скафандре протянул мне руку, помог подняться. Шлем у него на голове исчез в воротнике скафандра. «Кто вы?» Услышал я вопрос на языке, которого точно никогда не знал. «А где я?» Неожиданно для себя проговорил я на языке незнакомца. «На разбитом грузовом челноке, Лапта». «Так». Как видно, Лакта, обращение к девушке или женщине. Спросим кое-что. А как я сюда попала? Выясним. Я вас отведу на корабль, идите за мной. Он провел меня через люк, и мы оказались в каком-то переходном коридоре, потому что, пройдя его, попали в круглый зал, вход в который сразу же закрылся. Нас встретили два хмурых типа без скафандров, и велели двигаться за ними. Минут 10 мы шли по большому коридору, пока не уперлись в дверь, на которой красовалась надпись «Капитан». Она была сделана какими-то значками, похожими на рисунки, но мне все было понятно. Значит, кучерявый мне в голову сунул не только язык аборигенов, но и их письменность, и умение читать эти пиктограммы. Меня завели в каюту, где за каким-то пультом сидел пожилой человек, ну, так мне показалось. Он повернул голову, посмотрел меня, а потом спросил: «Как ваше имя, Лакта?» «Юнми, а почему вы не кланяетесь?» Удивился мужчина. «А надо?» В это время зашел какой-то человек в белом скафандре. У него в руках был небольшой чемоданчик. Он поклонился капитану, мне, и что-то достал и направил на меня. Я испугался, вдруг это какое-нибудь оружие. Но это оказался ручной медицинский сканер, мне это уже потом сказали. «Капитан, это дикая, у нее нет никаких нейрошунтов или нейросетей. Но откуда она знает имперский язык?» Изумился капитан. «Сами вы дикие. Несмотря на то, что летаете на космических кораблях», — брякнул я, разозлившись на этих космических мудаков. «Мда, не похожа она на дикарку. Мрачно смотрит на меня местный эскулап. Надо сообщить руководству». «Я уже сообщил. Скоро прилетит главный центурион, чтобы побеседовать с этой непонятной девушкой. Меня отвели в отдельную каюту, дали есть, причем их пища была похожа по вкусу на манную кашу. Дверь закрыли, а снаружи поставили часового. Поел. От нечего делать я прилег на подобие кровати. Меня опять сморил сон. Еще один дядя. Меня грубо растолкали, схватили за шиворот и поставили на ноги. «Хватит дрыхнуть, топай за нами». Два типа в скафандрах с каким-то оружием в руках гонят меня по длинному круглому коридору, где движемся не только мы, но и какие-то странные механизмы, отдаленно напоминающие земных пауков. То, что это дроиды, я догадался потом. Ну, не такой большой я любитель космической фантастики, как другие мои знакомые. Да и люди тут ходили, правда, на них были костюмы, напоминающие трико гимнастов. Минут через пять мы оказались у двери, которая открылась с легким шипением. Меня грубо втолкнули внутрь помещения, и я чуть не полетел на пол. Но кто-то поддержал меня, и удалось устоять. Оказался перед тремя сидящими людьми. Одного я уже видал, это капитан. Другой человек был в балахоне, лица его не было видно. Если сравнивать с чем-то знакомым, то он больше всего походил на императора из «Звездных войн». Третий фигурант, если и был человеком, то явно с измененной генетикой. Вот она, была обнаружена в подбитом автоматической платформой челноке зарканцев. Она, что, вела его сама? Нет, она была в оковах, а пилот найден мертвым, причем его пристрелили с близкого расстояния. Кто там еще был, непонятно. Хорошо, сейчас проведу ей ментоскопирование. Встал тип в балахоне. Ой, мама, проклятый кучерявый, мы так не договаривались. Какое ментоскопирование? Тут что? Псионы есть или эти, как их, маги? Я хотел отпрыгнуть к двери, но какая-то сила сковала не только мои мозги, но и мышцы. А потом в голове был странный шум, но что происходило, я не помню. Когда я очнулся, то уже лежал в какой-то другой комнате, на мягкой подстилке, под непонятным прозрачным куполом, который стал подниматься, как только я пошевелился. Так, где я? Судя по тому, что я вижу, это больше похоже на лазарет. Вон, рядом с тем возвышением, на котором я сижу, два таких же прямоугольных предмета с прозрачными крышками, под которыми видны два голых мужика. Они спят. Стоп, голые мужики. И я ведь тоже голый, но только женщина. Мама, где я, что со мной? Но паника не успела охватить мой мозг, потому что открылась дверь, и в комнату вошла красивая девушка, одетая в белый скафандр. Она заметила меня и быстро подошла. «Вот, графиня, возьмите одежду». Протянула мне какой-то сверток. «Не понял, какая графиня? Я что, в средневековье попал, только космическое?» Но разбираться времени не было. Быстро натянул на тело трико, а потом вопросительно посмотрел на медсестру. «А может, она врач? Пройдемте со мной, графиня. Вас ждет адмирал». «А во, целый адмирал. Интересно, а он не будет ставить на мне опыты, как тот, в балахоне? Выходим из лазарета, и ко мне присоединяются солдаты, но не те, которые были до этого. Да и скафандры у них другие, и нет никакого оружия. Садитесь, графиня», — указывает один из них на предмет, похожий на носилки. «Сажусь». Эта фигня приподнимается над полом, и солдаты, легко подталкивая ее руками, перемещают носилки вместе с моей тушкой в сторону какого-то люка. Тот открывается, и я фактически лечу на, как понял, антигравитационной тележке, к огромной двери. Успеваю прочитать: «Адмирал Агдан». От удивления тру глаза кулаками. Нет, правильно прочитал. Двери открылись, и солдаты, толкнув носилки внутрь огромной комнаты, остались в коридоре. Тележка со мной опустилась на пол. Встаю. Навстречу мне из-за стола идет седовласый человек в военной форме с какой-то звездой на правой стороне кителя. «Юнми, племяшка, твоя мать и сестра думали, что потеряли тебя навсегда. Извините, а вы кто? Ты меня не узнала?» «Нет, проклятые зарканцы, что они с тобой сделали? Я твой дядя». «А я? Тогда кто?» «Ты, Юнми, моя племянница. С отличием закончила высшую школу при разведывательном управлении нашей империи. Участвовала в трех операциях в тылу у зарканцев. Награждена орденом Сияния Хвоста Кометы второй степени за спасение младшего сына императора во время вторжения дальмакских наемников. Ты этого ничего не помнишь? Нет, дядя. Трагическим голосом говорю этому мужику. Я вообще ничего не помню. Даже лица мамы и сестры забыла. И меня не помнишь? Нет, не помню. Пускаю слезу, а сам думаю. Козел ты, кучерявый, не мог меня предупредить. Мне показалось, или в голове действительно, послышался хохот этого паршивца, Зевса. Ничего, племяшка. Главное, это ты, а не какой-нибудь клон. И анализы, и ментоскопирование показало, что это именно ты, Юнми. Память постепенно восстановишь. К сожалению, тебе нельзя ставить нейросеть, как сказал главный врач эскадры. Но, для тебя есть дело по силам. Разведка хочет послать тебя наблюдателем на одну из так называемых диких планет. И что я там буду делать, среди дикарей? Сейчас придет твой непосредственный начальник, генерал Ли Суман. Он тебе все объяснит. Сижу в кабинете у дяди. Думаю, куда я попал? Так, значит, тут есть звездные флоты, космические империи, нейросети и прочее. Идет велотекущая война с какими-то зарканцами. Как видно, кучерявый воткнул меня в этот мир из-за частичной, а может быть, и полной, похожести с местной Юнми. Та работала на разведку и попала в лапы врага. Скорее всего, она погибла, а кучерявый сунул меня вместо настоящей графини. Надо быть осторожнее с этими спецслужбами, их заданиями. Вон, Юркину что устроили? Может, этот дядя и вовсе не дядя, а подставное лицо? Да семейка может быть подставной. Я смотрел у себя на земле шпионские сериалы. Там они много чего выдумывали, чтобы заарканить нужного человека. Вызвать кучерявого, чтоб прояснил ситуацию. Ладно, да не бойся ты. И дядя настоящий, и сестра с мамой, только, не твои. Скоро тебя перебросит учебнику, а оттуда на новое место работы. Просто тебя на этот челнок сунул. Тело Юнми перевел на местную генетику. Лицом, да, вы копии друг друга. Вот, только она намного полнее тебя. И как я сейчас выгляжу? Тут зеркал мне никто не предлагал. На, смотри, пхи-пхи. В мозгу появляется изображение. Это, что за корова? Где мое стройное тело? Это ты после плена, и тело твое. Пхи-пхи. Ничего, в учебке из тебя лишний жир выбьют, графиня. Слушай, а ты сам не можешь получить, что тебе надо. Если мог бы, тебя точно не направил бы. Боги тоже не всесильны. Ладно, подождем, что дальше будет. Глава 16. Подготовка. Кое-что прояснилось. Минут через 10 в кабинет адмирала зашел высокий худой человек, одетый в такое же трико, как у меня. Здесь что, нормальной одежды никто не носит? Или так положено у этих вояк? Ладно, посмотрим, что нам скажет этот местный шпион. Мужчина, между тем, поклонился моему дяде, бросил внимательный взгляд на меня и сел на предложенный адмиралом стул. Потом он обратился прямо ко мне. Лотте Юнми, вам повезло, что челнок зарканцев попал под выстрел автоматической платформы, иначе вас бы просто отдали в рабство какому-нибудь фермеру. Но если бы вы отказались на него работать, то были бы просто переработаны на корм скоту. Я внутренне содрогнулся. Генерал продолжал. Пока вас лечили, удалось выяснить, что ваш непосредственный руководитель группы, майор Юсон, был схвачен зарканской контрразведкой, и их псион вытащил у него из головы все данные об использовании нами несовершеннолетних в разведывательных операциях. Нет, майор умер, никого не выдав, но, сопоставив кое-какие факты, зарканцы сумели поймать одну вашу подружку, Лотту Кьюри. Она совершила незначительную ошибку, но этого хватило. После ее допроса зарканцы вышли на подразделение ФАН и схватили всех наших агентов из группы Корона. Вам удалось скрыться, но при переходе в наш сектор корабль, на котором вы летели под вымышленным именем, был остановлен пиратами, которые и продали всех пассажиров зарканцам. Псион смог сломать вашу защиту, и вас приговорили к смерти, но потом очистили память и отправили под охраной на одну из сельскохозяйственных планет, чтобы тот вред, который вы принесли их империи, нивелировать рабским трудом. Я слушаю этого мужика и постепенно фигею. Все имена знакомы мне, но это ведь литературные герои одного земного автора. Меня, что, этот кучерявый фэнтези на тему Агдан запихнул? А может быть, это виртуальная вселенная и игра такая, и я чего-то не понимаю? Юнми, это не игра, это реальная жизнь одной из галактик вселенной, которой я управляю. Хм, кучерявый подключился. Ладно, раз это взаправду, послушаем дальше. После проверки нашим псионом и врачами, выяснилось, кто вы такая, графиня. Но вот тех навыков, которые у вас были, вы лишились, очевидно, после ментальных пыток узарканцев. Главное, что от вас им ничего не удалось узнать о нашей агентурной сети на их планетах. Поэтому командование решило представить вас к награде. Но этот документ должен подписать император. Теперь, что будете делать вы? Так как у вас исчезли пси-способности и невозможно вам установить даже простейший нейрошунт, мы решили послать вас в отсталый мир в одной окраинной системе галактики. Там вы замените нашего наблюдателя. Все дело в том, что аборигены не живут более 100 лет, а так как мы, по сравнению с ними, долгожители, то приходится каждые 80 лет менять наблюдателя, сымитировав его смерть или отъезд в какую-нибудь дальнюю страну с передачей наследства преемнику. Ну, это уже отработанная схема. Вначале вы поедете в учебный центр, где вас подготовят к условиям жизни в обществе аборигенов, научат языку и все прочее. Да и физические кондиции вам подправят. Вот вам направление в центр. Завтра полетите туда на челноке нашего управления. До отлета еще 20 часов. Вам выделена каюта, лакта. Солдаты вас проводят. Иди, Юна, отдыхай. Кивает головой адмирал. Выхожу в коридор. Опять мне предоставили носилки. Минут за 20 добираемся до моих временных апартаментов. На этот раз запихнули меня в нормальные условия. Тут 3 помещения. Первое – гостиная со столом, креслами и диванчиками. Второе – похоже на рабочий кабинет, а последнее – спальня. В ней есть ванная и туалет. Правда, необычные. Хочешь облегчиться, произносишь слово «унитаз», и он появляется из стены. То же самое и с ванной. Ну, это для меня так, а все остальные просто используют нейросети, и говорить им ничего не надо. Меня обслуживает робот, выполняющий роль стюарда. Мне захотелось есть, и он притащил откуда-то местный обед. Попробовал я эту еду. Ничего, есть можно. Попросил робота включить что-нибудь про галактику. Оказалось, что она разделена на секторы, но есть еще и часть пространства, куда не добрались империи. Оно и называется Диким, хотя, никто не знает, может среди этих звездных скоплений есть и цивилизация, намного могущественнее всего цивилизованного мира. В общем, что-то похожее на то, что я читал в земной фантастике. Ладно, посмотрим, что тут по местному головедению показывают. Семья. Сижу, смотрю, что тут демонстрируют местные артисты. Ну, все дело в том, что живых актеров давно нет. Вместо них поют и танцуют голограммы или роботы с их в головах. Стихи и музыку тоже они пишут, поэтому и все не вызывает никаких чувств. Слишком оно искусственно. Зрителей у этого сегмента культуры мало, потому что нет живого общения ни на сцене, ни в чате, кругом одни Искины и прочая лабуда. Мне быстро наскучило смотреть эту фигню, и я решил немного поспать. Но в это время мой робот сообщил: «Лакта Юнми, к вам пришли. Открыть двери. Интересно, кого это черт принес?» Недовольно бурчу, и даю приказ роботу пустить незваных гостей. В дверях появляются женщина средних лет и девушка, чуть старше меня. Интересно, кто это? «Юна, доченька, как ты?» Бросается ко мне женщина. «Ага, значит, это мама Юнми. Стоп, она что, азиатка? Хотя, тут нет такого понятия. Да, мамаша и, очевидно, сестра местной Юнми почему-то похожи лицами на корейцев, которых я нагляделся на своей земле и планете Новые Дали. Ладно, какая мне разница?» Увидев, что я практически никак не отреагировал на ее порыв, женщина застывает на месте и нерешительно спрашивает: «Это ведь ты, Юнми?» «Да, а вы кто?» «Юнка, прекрати пугать маму. Так будешь себя вести, я тебя побью», — встревает девушка. «А ты кто?» «Я-то понял, что это семья Юнми, но надо сделать вид, что я никого не узнал, и ведь это отчасти правда. Так, сейчас схлопочешь по морде, тогда сразу вспомнишь, что я твоя родная сестра Сунок. Неужели?» Делаю удивленное лицо. «Хотя адмирал говорил мне, что у меня вроде бы должны быть мать и сестра. Наверное, это вы? Ты нас не узнаешь, доченька?» Чуть не плачет женщина. «Нет, а должна? Что с тобой сделали проклятые зарканцы?» — начинает причитать эта тетка. «Свою родную мать Джемин не узнает». Я поворачиваюсь к роботу. «Можешь проверить, это действительно те люди, как они себя называют?» Через секунд 10 робот подтверждает, что передо мной действительно графини Джемин и Сунок, которые являются прямыми родственниками Юнми. «Ладно, проходите, садитесь». Показываю на диванчик. Когда все расселись, Джемин меня спросила: «Юна, ты дядю тоже не узнала?» «Я сама себя не узнала, мама. Теперь тебя куда посылают?» Опять к зарканцам, интересуется Сунок. Нет, в учебку. Мне невозможно установить нейросеть, поэтому, больше воевать я не буду. Да, твой дядя мне об этом сказал, печально подтверждает Джемин. Лучше бы ты не слушала его. Твой отец, если был бы жив, ни за что не отпустил бы тебя учиться в этой шпионской школе, говорит моя новая мама. Юнка, а тебе не было больно, когда тебя пытали? О, сестрица фигней мается. Сунок, я вообще ничего не помню, даже и то, было мне больно или нет. Так не бывает. Даже после ментальной пытки человек помнит о боли. Ты все врешь, ты не моя сестра. Мама, это не Юнми, ее зарканцы подменили. Ага, я зарканская шпионка. Никто меня не раскрыл, и только доблестная Сунок помогла империи вскрыть козни врага. Издеваюсь я над этой дурой. Су, ну что ты такое говоришь? Хватит завидовать младшей сестре. Никто не виноват, что у тебя кини 190, а всего 140, прикрикнула на дочь Джемин. Так, а тут людей, что, по какому таки отбирают? Хотя, чего я туплю, ведь читал же фантастику про нейросети. Мы пришли, чтобы надолго проститься с тобой, юночка. Твой дядя сказал, что половину жизни ты проведешь в безопасном месте, а потом вернешься к нам. Может, как надеется Агдан, к тебе вернется твоя память за это время. Все может быть. А вы не сможете меня навещать в учебном центре? Нет, нас туда просто не пустят. И там запрещено студентам связываться со своими родственниками. Печально говорит Сунок. Так что, прощай, Юнми. На глазах девушки выступили слезы, да и у мамаши они появились на щеках. После ухода родственников, которых я больше никогда не увижу, решил, наконец, поспать. Отлет и прибытие в учебный центр. Робот разбудил меня вовремя и провел до палубы, откуда улетают челноки. Но посадил он меня не на рейсовый шаттл, а на отдельно стоящий небольшой кораблик, хищный вид которого явно контрастировал с транспортниками. Внутри был только пилот, и он указал мне на кресло рядом с собой. Естественно, в космосе я никогда не был, поэтому все было интересно. Когда я сказал, что челнок, на котором меня везли на учебу, был меньше, чем рейсовые корабли, немного слукавил. В длину эта бандура была метров 70, а ее диаметр приближался к 10 метрам. По бокам у челнока были короткие плоскости, под которыми висели контейнеры с ракетами и лучевым оружием. Скорее всего, корабль летает на термоядерной энергии, хотя это только мое предположение. Космос встретил нас сиянием разных звездных скоплений, но любоваться ими долго не пришлось. Пилот включил прыжковый двигатель, это мне потом рассказали в учебке, и на экране передо мной на протяжении почти 2 часов вихрилась и колебалась серая муть гиперперехода. Мы 3 раза выскакивали в разных звездных системах. В первой из них нас окликнул патрульный корвет, но получив какой-то код, посланный пилотом, пропустил нас вглубь системы. Тут была огромная станция, но мы к ней не полетели, а разогнавшись, прыгнули дальше. Во второй и третьей системах ничего кроме нежилых планет и разных каменных обломков не было. Наконец, мы выныриваем в системе, где находится учебный центр. Правда, его вообще трудно найти на фоне огромных астероидных полей, да еще мешает излучение десятка местных Юпитеров. Планет с твердой поверхностью тут нет, поэтому внутри системы не прыгаем, а медленно летим, используя основной реактивный двигатель челнока. Проходит 14 часов, прежде чем нас окликает эсминец, охраняющий центр. Эта махина раз в 10 длиннее шаттла, на котором мы прилетели. Челнок влетает внутрь ангара эсминца. Пилот передает меня какому-то военному без знаков отличия. Он ведет меня в небольшую, круглую каюту, где стоит кресло под прозрачным куполом. Ничего не говоря, вояка усадил меня в это кресло и отошел к какому-то пульту. Я ничего не успел сообразить, как очутился в большом зале. Как потом выяснилось, у имперцев существовали телепортационные установки, позволяющие опускать людей и грузы на планеты или астероиды. Но они не смогли создать установки, чтобы перебрасывать корабли из одной части системы в другую. Телепорт работал на расстоянии нескольких тысяч километров. Начало учебы. В зале, где я очутился, было полно ребят и девчонок моего возраста и чуть постарше. Те, которые знали друг друга, держались вместе. Я оказался один. Да еще, многие пялились на меня, явно не скрывая своего презрения. Чем это было вызвано, я не понял, ведь они меня видят в первый раз. Все выяснилось, когда ко мне с ухмылкой подошел один тип и нагло спросил: «Простолюдина, ты чего потеряла в элитарной школе? Тут нет места людям без нейросети. Тебя забыла спросить, Хакре, местное название крепостного. Мерзавка, ты ответишь за свои слова, жирная корова. Дуэль, заорал этот козел. Все стоящие рядом молодые люди посторонились, образуя круг, диаметром 30 метров. Я не знал, как тут проводят дуэли, да и оружия у меня никакого не было, поэтому пришлось спрашивать. Все кривились, слушая мои вопросы, но отвечали, даже дали пистолет, к моему удивлению не лучевой, а огнестрельный. Нас развели шагов на 20. Потом один парень сказал: «Искин, назначена дуэль, буду следить за порядком». Раздалось с потолка. Вначале дуэлянты должны назвать свои регистрационные номера. Мой номер оказался на документе, который мне дал генерал для представления в центр. Мы по очереди громко прочитали эти цифры. «Дуэль отменяется», — неожиданно заявляет Искин. «Как, не может этого быть? Я, барон Чжу Вон, требую разрешить дуэль с оскорбившей меня простолюдинкой. Барон, вы приговариваетесь к выплате штрафа в размере 10 тысяч голокредитов в пользу соперника за вызов на дуэль графини Юнми, племянницы командующего 3-й эскадры имперского флота адмирала Агдан. Графиня, графиня», — пронеслось по рядам стоявших студентов, племянница самого адмирала Агдан. Лицо моего соперника покрылось красными пятнами, он опустил пистолет, губы у него тряслись, а изо рта доносились слова: «Как же так, у нее ведь нет нейросети». Но Искины не ошибаются. Доигрался, барон. К нему подошел другой парень, которого, как выяснилось позже, звали Чонихан. Я обрадовался, что дуэль не состоялась. Никто ведь не знает, что могло произойти. Тут ко мне подошел сервисный робот центра и передал кристаллу. «Графиня, это штраф с вашего соперника. А как проверить, сколько там? Вам выдадут ручной сканер». «Хорошо. Ага, уже денежки появились. И ведь ничего не делал, а карман пополнил». Распределение. В это время открылась дверь, и перед толпой студентов появились ректор учебного центра и преподаватели. Стало тихо. «Здравствуйте, господа студенты. Я ректор этого учебного заведения, которое именуется Кирин, голубой дракон. Зовут меня Сан Нихён». Услышав имя ректора, я чуть не засмеялся. Хорошо еще, что смог сдержаться. Вот дает кучерявый. Даже в космосе у него есть директор Сан Хён. Ха-ха-ха. Между тем, этот деятель продолжал: «Сейчас вас разведут по отрядам. Каждый из вас возьмет себе псевдоним. К вам педагоги будут обращаться именно посредством выбранного вами имени. Потом для каждого студента будет составлена индивидуальная программа учебы. Те из вас, которые уже имеют опыт разведывательной работы, будут определены в специальное подразделение. Сейчас я зачитаю список вошедших в эту группу. Итак, Чоэн Рамбо, Инчжон Ки, Юнми, Сайкрат Кэйон, Ли Айджон, все вызванные ректором, в том числе и я, стали по правую руку от него. Эту группу буду тренировать лично», — провозглашает мужик. «Извините, господин ректор, а можно вопрос?» К начальству центра обращается расфуфыренная девица, которая называет себя Ючаджин. «Ну, что у этих девиц из спецотряда есть какие-то навыки в разведке, нам понятно. Но почему мне нельзя стать рядом с ними?» «Потому что эти девушки уже работали в тылу у зарканцев, а вы – нет», – отвечает ректор. «Но это не повод так выделять их», – настаивает студентка. «А у вас есть награды империи?» – спрашивает Ючу местный Сан Хён. «А у них разве есть? Ну что за тупая студентка? У первой девушки орден сияния звезд 3-й степени, у второй – серебряная прядь созвездий 3-й степени. Третья студентка награждена орденом сияния хвоста кометы 2-й степени, у двух остальных медали за спасение командира и звездный следопыт». Толпа студентов заволновалась. Юча еще хотела что-то спросить у ректора, но он поднял руку, заставив всех замолчать. «Итак, какие новые имена вы себе выбираете и почему?» — обратился он к нам. «Я хочу, чтобы меня звали Рамбо», — говорит Чоэн Рамбо. «Я хочу быть Джонни», — вторит ей Инчжон. «Агдан», — коротко и ясно заявляю я, вызвав недоумение на лицах всех присутствующих. «Но ведь это имя вашего дяди». «Нет, на одной далекой планете это слово означает хулиганка». «Не знал», — смеется ректор, а преподаватели улыбаются. «Я хочу именоваться Йоной», — говорит четвертая девчонка из формирующегося отряда. «А я буду Айю», — тихо говорит последняя студентка, попавшая в элитное подразделение. «Мне стало весело. Ага, не хватает еще, чтобы отряд назвали Айдол и обучили нас всех элементам танца и песни к поп. Потом нас ректор отводит в отдельный корпус. Вот здесь вы будете заниматься по индивидуальным программам 3 месяца. Я вам сейчас раздам график учебы и посещения тренажеров. Получаю планшет, включаю. Так, что тут у меня? Физическая подготовка на тренажерах 15.60, освоение правил общения на объекте переправки, виртуальный комплекс общения с представителями других цивилизаций, титулы, знаки различия, религиозные артефакты на планете высадки наблюдателя, спецкурс, бюрократия и чиновничество на планете, коррупция и ее использование для решения стоящей перед наблюдателем задачи, спецкурс, изучение местной религии и суеверий аборигенов, кабинет гипнозаливки, языки и письменность планеты пребывания наблюдателя, кабинет гипнозаливки, навыки использования местного оружия и техники, универсальный виртуальный войсковой комплекс, фасоны используемой аборигенами одежды, тренажеры 1288, навыки езды на транспорте аборигенов, как живом, так и техническом, тренажеры 4.90, специальные приемы разведки в отсутствии технических устройств империи, тренажер 65, способы выживания в дикой природе, тренажер 34, создание и использование оружия из предметов местного обихода, виртуальный комплекс, юридические нормы в жизни аборигенов, гипнозаливка, деньги и ценные бумаги аборигенов, практическая работа, тактика и стратегия в военном искусстве аборигенов, виртуальный комплекс 129, морской транспорт и навыки хождения под парусом, виртуальный тренажер пират. Приемы самообороны без оружия, виртуальный комплекс имперского десантника, местная связь и ее использование для добычи информации, спецкурс, местные продукты питания и способы их приготовления, спецкурс, краткая история обнаружения планеты и контактов с местным населением, спецкурс. В общем, у меня вышло, что я должен изучить с помощью имперских виртуальных и прочих технологий почти 60 вопросов, и не только изучить, а знать их на зубок, чтобы не делать нелепые ошибки, которые приводят к гибели разведчика. Практически, я должен был превратиться в аборигена той планеты, на которую меня пошлют, и стать, как говорится, святее Папы Римского. Были и пути экстренного отхода. Для этого я изучал использование амуниции имперского подводника и профессию пилота малого космического бота. 3 месяца интенсивных занятий, а потом я сдаю экзамен на виртуальной модели планеты, куда меня выбросит в качестве наблюдателя. После этого меня сбросит на полигон, где созданы примерно такие условия, которые могут встретиться на планете моего будущего пребывания. От прохода полигона зависит многое. Если я не смогу справиться с теми задачами, которые мне предстоит там решить, то отправлюсь на пенсию в отдаленную систему, где проживу до конца жизни, никому не нужный и всеми забытый. И это несмотря на то, что мне сейчас по местным галактическим часам всего 20 лет от роду. Мда, смогу ли я переварить всю нужную информацию или у меня раньше получения результатов скипят мозги, не знаю. Главное, что я понял, геройствовать меня никто не просит. Наблюдатель имеет специальное задание, смотреть, не появится ли на планете технологии врагов империи, например, тех же зарканцев. Прогрессорство не запрещено, но в мелких вопросах нельзя изобретать оружие, которого пока нет на планете пребывания, подталкивать развитие транспорта, науки и тому подобное. Можно, допустим, придумать пуговицы, если их нет. В общем, работать надо по мелочи, причем, используя только местные материалы и технологии. Нас разбросали по отдельным комнатам, поэтому с девчонками я встречался только в столовой, которая была прямо в нашем корпусе, в отличие от точки общепита для остальных студентов. Занятия начинались прямо с 6 утра по местному времени. Больше всего меня мучил физический комплекс, нам было предписано заниматься на нем 3 раза в сутки. Зато уже через 3 месяца такой интенсивной физиотерапии наряду с диетой, предписанной мне Искином, я стал выглядеть вот так. Это я на полигоне, перед его прохождением. Распорядок дня был таков, учеба на тренажерах занимала все время с часовыми перерывами на завтрак, обед и ужин. Спали мы по 2-3 часа, не больше. Причем нас учили, чтобы во сне тело и мозги отдохнули минут за 15, и мы могли бы в любой момент перейти со сна на бодрствование. Я вспомнил, что что-то подобное было про Штирлица в известном фильме «17 мгновений весны». Фактически, я сейчас и был этим Штирлицем. Глава 17. Путь к месту работы и прибытие на планету. Экзамены и небольшой отдых. 3 месяца учебы пролетело практически незаметно. Естественно, Когда человек чем-то занят, он не замечает течение времени. Потом я сдал экзамен на виртуальном комплексе. Ну, приходилось не только отвечать на вопросы по всему блоку знаний о планете и условии обитания на ней, но и использовать закрепленные на тренажерах навыки, чтобы избежать очередной опасности. Тут были и драки в виртуале, и стрельба с погонями, и допросы местных служб безопасности, даже попытка сжигания меня на костре местными инквизиторами. В общем, я неделю сидел на этом экзамене в виртуальной действительности, без еды и воды, и когда вылез из кресла, то оказалось, что похудел на 10 килограмм. Странно, что я вообще не помер, ведь, насколько мне было известно, человек может без пищи прожить месяц, а без воды – не больше недели. После сдачи этого экзамена, мне дали отдыхать 3 дня, затем посадили на челнок и сбросили на какую-то планету. Полигон я проходил неделю. Мне дали задание, используя полученные навыки и знания, пробраться в город через местные джунгли, получить в нем законным способом вид на жительство и устроиться на работу или учебу. Причем, мне будут мешать все это проделать настоящие контрразведчики. Через джунгли я пробрался почти без потерь, если не считать, что был покусан какой-то мошкарой, чуть не съеден лесной кошкой, размером с хорошего тигра, и потери еще 5 килограмм веса тела. Навыки создания оружия из всяких палок, лиан и всего того, что можно найти в лесу, мне здорово помогли. Да и знания, как добыть пищу в диких условиях, позволили не голодать. После джунглей я еле избежал поимки агентами службы безопасности, пришлось сидеть пару часов в выгребной яме, между куч всякого дерьма. Потом в озере полдня отмывался, пытаясь убрать вонь. В город я заехал в стогу сена, просто влез в кузов грузовика, перевозившего траву. Шофер остановил транспорт, пошел перекусить, чем я и воспользовался. В городе прибился к стайке девиц из провинции, которые шли сдавать экзамены в местный вуз. На мое счастье, никто не требовал никаких документов, всем, кто сдавал экзамен, давали пластиковую карточку с номером. Кто не проходил испытания, отправлялись домой, а те абитуриенты из провинции, которые смогли осилить первый этап, получали справку о том, что могут жить в общежитии вуза на время прохождения дальнейших тестов. В общем, я попал в этот вуз на первый курс и получил постоянную регистрацию. Весь наш спецотряд успешно отучился в учебном центре, и мы получили 3 дня отдыха. Решили пойти в ресторан, отметить наш успех. В ресторане, который находился за пределами учебки, мы заказали отдельный столик. Было весело, все девчонки вспоминали, как лазили по джунглям, смеялись над моей эпопеей в выгребной яме. Во время пиршества хорошо познакомились друг с другом, ведь мы больше никогда не встретимся. Уже собирались уходить, когда нас попытались задержать какие-то пьяные студенты из учебки. Видите ли, им приспичило познакомиться с представительницами слабого пола. «Эй, латы, не хотите ли прогуляться с нами вместе?» — спросил самый наглый из них. «Отвали, пока не очутился в морге». Самая миниатюрная из нас, Рамба, смело смотрела в глаза нахалу. «Ребята, мы ведь не привыкли, что нам отказывают какие-то шлюхи». Повернулся к семерым товарищам, затеявший всю эту канитель мерзавец. «Нет, не привыкли. Бароны мы или кто? Или вы пойдете с нами, или мы вас потащим». Пьяно засмеялись эти типы. Что было потом, показали по головедению в выпуске новостей. Новостной канал 5-й базы разведывательного управления. Вчера группа охраны общественной безопасности была вызвана в ресторан «Пыль космоса». Когда полиция пришла на место, то увидала следующую картину. На полу, среди перевернутых столов и стульев и разбитых тарелок с едой, лежало 8 недавно прибывших на учебу в центр студентов. У 3 из них были переломаны руки, 2 не могли встать из-за вывернутых суставов ног, еще 4 лежали в лужах крови с разбитыми головами. Вокруг них хлопотали сотрудники ресторана, которые поведали полиции о том, что избитые студенты прицепились к группе из 5 девиц, празднующих окончание учебы. С помощью эскина их идентифицировали. Это оказались девушки со спецкурса наблюдателей. Их вызвали для выяснения обстоятельств произошедшего, после чего отпустили. Кабинет ректора учебного центра. Посреди большой комнаты стоят 8 молодых людей. Головы у них опущены, они слушают, как распекает их ректор. «Вы идиоты». В прямом смысле этого слова. «Здесь вам не ваши заштатные баронства, где вы могли делать все, что захотели. Вы всего неделю, как появились в центре, и это уже ваша 3-я драка. Ну, То, что вы схлестнулись с одногруппниками, это понятно. Мы подбираем людей в отряды, у которых примерно равные титулы и финансовые возможности. Но зачем вы попытались напасть на незнакомых вам девиц? Ведь вы не знаете, кто это такие. Но у одной из них не было нейросети, а у других высвечивалось, что они шевалье. И вы решили позабавиться? Мы же не знали, что это графини и виконтессы. И еще вы не знали, что это специальный отряд, который вас превосходит во всем. Скажите спасибо, что они вас не убили, а теперь вашим родителям придется выплатить компенсацию за нападение их отпрысков на титулованных лиц, да еще и возмещать убытки, понесенные рестораном. А тебя, как зачинщика всей этой истории, я вынужден отчислить. За что, господин ректор? За нападение на графиню Юнми, племянницу адмирала Агдан. Это у нее нет нейросети после того, как она попала в застенки зарканских спецслужб. Идиот, сколько раз тебе говорили, вначале проверь, а потом лезь. Но ты, как видно, уже неисправим. Поэтому тебя зашлют на границу с кринами, лет на 100. Нет, вы не можете так поступить со мной. Можем и поступим. Взять его, посадить в автоматический челнок и отправить в 7-ю дивизию погранохраны. Задание и отправка на планету. Когда нас после драки вызвали в местную полицию, девчонки испугались, что вдруг кого-то из нападавших убили. Но мы били в половину своих возможностей, поэтому трупов быть не должно. Слава богу, что нас просто опросили и дали подписать показания. Потом нам на кошельки пришло по 100 тысяч кредитов в виде компенсации за нападение. А в последний день отдыха меня вызвали к ректору, сообщили, что мне перечислено 1 000 000 кредитов. Это зарплаты за те годы, что Юнми была в тылу врага. Ректор мне сказал, что эти деньги будут конвертированы в валюту той планеты, на которую я лечу наблюдателем. Специалисты подсчитали, что у меня будет примерно 200 тысяч золотом в виде монет, называемых аборигенами мун. У меня закралась в голову мысль, что я где-то уже слышал этот термин. Между тем, ректор продолжал: Юнми, ты отправишься завтра на нашем крейсере Марук. Придется прыгать почти 40 раз на предельную дальность. Что сделать? Хангук, так называется планета, на которую ты должна попасть, находится очень далеко, в диких областях нашей галактики. Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Я ведь жил в Корее на своей земле, и Хангук – это название ее южной части, где находится Южная Корея. И про Мун вспомнил. Я в музее, в Сеуле, видал монеты царства Чосон, в котором деньги и назывались этим словом. Правда, вроде у корейцев этот Мун был серебряный, точно не помню. Ладно, послушаю ректора. Юнми, тебя сбросит с челнока над одной из стран этого мира. Она называется Пукханская империя. По легенде, ты являешься дочерью нашего наблюдателя. Якобы, он отправил тебя учиться в соседнее государство. И вот, ты должна прибыть из Пхеньяна, столицы Пукхана, в город королевства Тыханчегук, который называется Бусан. Этот путь довольно сложен и опасен. Частично он идет по торговой дороге между королевствами, а потом по морю, в этот Бусан. Из города ты должна попасть в свой фиат, который находится в 200 километрах от Бусана на запад. Там тебя встретит наш наблюдатель, передаст нужные бумаги, которые ты должна отвезти в столицу местного графства, город Тенгу. Там их зарегистрируешь в ратуше и станешь владелицей феода. Как только вернешься в свой замок, неожиданно умрет твой предшественник, и ты останешься полновластной хозяйкой, Янбаной. Все понятно? Да, пока все. Выходит, что на этом Хангуке меня встретят замки, деревни и куча городов. Кстати, а я, изучая этикет аборигенов, не мог избавиться от мысли, что подобное где-то видал. И вот, теперь точно знаю, что мне предстоит столкнуться с правилами, которые существуют в Корее на земле. Конечно, есть и значительные различия, но все выясню на месте. Иногда, как говорил ректор, данные разведки оказываются ошибочны, поэтому не надо принимать их как стопроцентную правду. Ректор продолжает. Наша разведка интересуется этим странным миром с тех пор, как его открыли. Значит, как следует из докладов, на Хангуке властвует средневековье, но странностей много. Аристократия разъезжает по дорогам на паровых автомобилях, есть междугородний транспорт, паровой дилижанс. Но во время стычек феодалов используют конницу и пехоту, вооруженных луками, мечами и копьями. Есть и небольшие пушки, и появились первые пистолеты и мушкеты, но все это пока примитивно и ненадежно. Королевская власть прочна в столицах и крупных городах. Религия, Синбон, ты это учила. Киваю головой. Да, нашу разведку интересует орден рыцарей белой перчатки. Их боятся даже короли. Они имеют свободный ход везде. Управляет орденом магистр. Как раз у них и зародилось огнестрельное оружие. Но есть подозрение, что им в этом помогла какая-нибудь космическая империя. Не прямо, конечно. Тебе предстоит узнать, кто это был, и что попало в руки этого ордена. Как удалось выяснить, по указанию магистра всех людей, которые хоть что-то понимают в местной науке, орден выкупил у хозяев. Создают что-то в виде научного центра, возможно. Да и лучших мастеровых рыцарей выкупили в цехах мануфактур свободных городов. Есть там и такие поселения. Больше нам пока ничего не известно. Остальное должна узнать ты. Все-таки, почти 60 лет по местному времени, ты будешь жить на этом Хангуке. После разговора с ректором, меня отправили на базу Первого имперского флота. Там я познакомился с капитаном крейсера, на котором должен был отправиться на Хангук. Стартовали через 10 часов после моего поселения в одной из кают корабля. Экипаж состоял из 70 человек, в основном, представителей разведки. Первые два прыжка совсем не запомнились, а на третий раз нас вытащила из-под пространства варп-глушилка. Приготовиться к бою, всем занять свои места. Четко раздавал команды капитан корабля. Меня усадили в специальной бронекапсуле, где я мог видеть ход боя при помощи Галаирана. Если корабль погибнет, то меня капсула отнесет за 5 световых лет от места сражения и отправит сигнал на базу. Оттуда через несколько часов прибудут спасатели. Зачем такие сложности? Все дело в том, что наблюдателей готовить непросто, ведь их сбрасывают на технически отсталые планеты, находящиеся далеко за границами империи. Поэтому, лучше потерять крейсер, чем человека, в которого вложены средства, равные цене дредноута. Бой начался, как только наш крейсер выполз из-под пространства. Я посмотрел на экран. Нападавшие не имели отношения к Зарканской империи. Скорее всего, это наемники или пираты. У них 5 кораблей, один из которых равен по силе нашему крейсеру. Но у нас есть преимущество – ракеты с прыжковым двигателем. Это новейшая разработка, применяется редко. Купить такие ракеты практически невозможно, если только не украсть с военного склада. Запуск ракет ПД. Командует капитан. Наш крейсер висит около окна выхода из гипера. Скорость у него нулевая. Хорошо еще, что включено защитное поле. Пока противник приближается к нам прыжками. Дистанция, с которой он может применить фазеры, 100 тысяч километров. Электромагнитные орудия выплевывают болванки с расстояния не более 50 тысяч. Обычные ракеты способны нанести кораблям вред с 10 тысяч километров. Залп ракет ПД враг зафиксировал, но сразу потерял их из вида. Снаряды ушли в подпространство. Идущие впереди вражеского крейсера два эсминца уже подошли на дистанцию применения фазеров, докладывает помощник капитана.